Соловьев сжал плечо Петра большой доброй ладонью. «Утро вечера мудренее, Петро. Оставим что-нибудь и на утро. И на том, дай бог». Поезд шел медленно. К утру не добрались и до Пскова. Вьюжило. Неярко отсвечивали стянутые льдом озерца и реки. В новоселье в вагон поднялся старик-железнодорожник. Из-под шерстяного платка торчал околыш форменной фуражки. «Как вы поедете дальше, ума не приложу», — сказал старик. И, подув на красные от мороза пальцы, осторожно пошевелил ими. «На всех путях эшелон с войсками. Если и выколотишь эту пробку, все одно в реку упрешься, мост взорван». Петр повел старика в салон-вагон. Там собралась делегация. «Взорван мост», — сказал старик, войдя в салон и, размотав платок, поправил фуражку. «Простите, но дрезина есть в новоселье?» — спросил Иоффе. «Если не дрезина, то хотя бы дровни», — добавил Петровский. «Есть и одно, и другое», — сказал старик и переложил платок из одной руки в другую. «Но ведь моста нет». «На дрезине добраться до моста, а на дровнях через реку», — нашелся Карахан. Решили протолкнуть поезд до моста, а пока суть до дела — послать вперед дрезину. Но до моста добрались лишь на следующее утро. Добрались и наняли дровни. На них и въехали в Псков, прямо к подъезду гостиницы «Лондон», а позже — к входу в кирпичный особняк, где разместилась псковская комендатура немцев. Делегация хотела быть в Бресте не позже 28-го. Поезд прибыл в Брест в час дня. Седой полковник, худой и длиннорукий, с огненно-красной кожей, точно вырос из земли. «Генерал Гофман поручил мне от имени делегации Его Величества Германского Императора», без видимых затруднений проговорил он по-русски, в то время как глаза, установленные на Чичерина, угрожающе расширились. Чичерин терпеливо слушал немецкого полковника, потупив взор. Но каждый раз, когда Георгий Васильевич поднимал глаза и взгляды встречались, бледность трогала щеки Чичерина. «Герр-полковник Шлобутен», — произнес Чичерин. «Судьба была в Ницце, где-то сталкивала нас. Генеральное консульство в Москве. Прием в день рождения германского императора». «Господь милостивый, пощади раба твоего!» Вдруг вырвалось у полковника, и краска испуга, а может и смятение, залила щеки, победив природную красноту кожи. «Так это же было еще в том веке!» «Нет, в том не могло быть!» — улыбнулся Чичерин. Самообладание вернулось к нему. «Я начинал свою службу в Москве. В том окончил в этом веке», — заметил полковник. Он воспользовался этой возможностью, чтобы реабилитировать себя. «Ну вот, после того, как мы уточнили это важное для нас обоих обстоятельство, можно вступить и на землю Бреста». Казалось, Георгий Васильевич сделает еще одно усилие и обратит полковника в прах. Но Чичерин неожиданно обнаружил великодушие. «Генерал Гофман, от имени приветствовать вас», — возобновил речь полковник механически. «Благодарю», — сказал Чичерин, и вместе со всеми направился в противоположный конец перрона, откуда можно было пройти на привокзальную площадь. Автомобили медленно пересекли Брест. Петр мог счесть себя провидцем. Здешние церкви действительно были чем-то похожи на костелы. Прошумели по мосту и въехали в пределы крепости. Крепость была велика. Стены лежали дальше, чем мог объять глаз. Но Петру показалось, что они составляли замкнутый круг. В круг было вписано несколько зданий, и среди них церковь и каменный особняк, построенный без претензий, однако довольно нарядный.